Молчание и морщины. Пока Вера напевает себе под нос, моя посуду, Игония и Фелисите поочередно смотрят друг на друга, почти не двигаясь, лишь слегка шевеля ресницами, и каждая уверена, что действует незаметно. Даже Вера, стоящая к ним спиной, все подмечает. Каждая ищет в другой то общее, что есть у нее с этой девушкой из пустыни, смуглой женщиной дождя, с речами, похожими на пророчество, их сестрой, если можно в это поверить. Радостный лепет Веры до сих пор отдает в барабанных перепонках. Они смотрят на эту старую женщину, которая выглядит так молодо, стоя у раковины. И впервые в своем молчании и морщинах близнецы находят некоторое сходство. Игония чувствует, как у нее в горле клокочут слова, которые она забыла, похоронила глубоко в себе еще с детства, когда кармин холодными молниями сковывала губы дочери, чтобы та не кричала от боли, или когда сама девочка, играя одна, зажимала рот руками, чтобы не смеяться. В этих джунглях посреди пустыни, под дождем и ветром, Игония вспоминает, что внутри нее есть звуки и слова, что ее мать умерла, что портрет кармин сгорел в огне Веры, и что если даже ее бабочки могут стать безвредными, то больше нет причин молчать. Вот только теперь Игония не может придумать, что сказать. По крайней мере, ее молчание больше не имеет привкуса желчи.